Через 40 000 лет скитаний возвращался ветер к старой маме на последней дозе воздуха и сна. Сна. Поцелуй меня, я умираю. Только очень осторожно, мама, не смотри в глаза, мертвые глаза. На сердце мертвеца, да, там я разучился плакать, мать.